но вдруг останавливается, поворачивается и бежит прочь, исчезает за дверями другого смежного зала. Тишина. Он, не сделав ни шага ей вслед, вмиг увядает, покорно и скорбно, всем своим большим, напряженным детским лицом, и вмиг автоматически восстанавливает внешнюю свою бесстрастность, с почти натуральным спокойствием надевает куртку, наглухо застегивает молнию, вскидывает на спину кожаный рюкзачок. Теперь он бодр, хладнокровен, укомплектован, готов. К чему? Грохот из смежного зала, звук обвала и треск. В проеме дверей возникает она. Вид у нее сосредоточенный и решительный. В ее руках ящик из-под пива «Лайф». Она уверенно и энергично подходит к герою, деловито устанавливает ящик возле его стоп, встает на ящик обеими своими босыми ногами, дополнительно встает на цыпочки и крепко обнимает героя за шею. Теперь она даже немножечко выше его. Голова его спрятана у ней на груди. Своей ладонью она умело и нежно прикрывает ему затылок и темя. Может быть, они оба, наконец, вернулись к своей изначальной, жадной, долгожданной природе. Вечная мать, вечный сын. Кажется, он надежно теперь защищен всем существом этой маленькой женщины от страшной изнанки жизни, от, возможно, еще более страшного ее лицевого оскала. И если теперь вглядеться в эту скульптурную композицию, то станет очевидно, что две эти фигуры, как фигуры северского фарфора, слившись в одну, застыв в нерасторжимом объятии, изящно замедленно вращаются вокруг общей своей оси в самом центре пустого зала, может быть, в центре мира. А если вглядеться и дольше, благо они так красивы, что это будет лишь в радость, скорее всего, убедишься, нет, это мир вращается вокруг них. Кто ведет в этом вальсе? Она. Так получилось. Какая разница, белый танец. Вот только со временем есть маленькая зацепка. Оно-то не безгранично. Оно в равной мере беспощадно и к ней, молодой, переполненной светом, и поэтому очень важно успеть сказать что-то, может быть, главное, и не там, в занебесной целестии, а именно здесь, на земле, пока длится этот Богом благословенный танец. Я знаю, ты бьешься там в одиночку, в потьмах, в четырех стенах своего пожизненного заточения, как жук, втиснутый в железный глухой коробок. Твои ноги и крылья совсем бесполезны. Они лишь отнимают твои силы. Голова служит тебе исключительно для того, чтобы не думать, но ты мечешься. Ты продолжаешь колотиться с привычным, скорее механическим упорством, и тебя ровно, регулярно, механически отбрасывает назад. Тебя отторгают, отталкивают все шесть плоскостей твоего бессрочного, вполне закупоренного герметического узилища. Внутри коего ты запаян навек, слепой анонимную силой.